Глава 9. София. Этой ночью мне также снилась уже знакомая поляна. Только сон был немного другим, это я поняла не сразу. Какую минуту появился Мэтт, я не знаю. Но он пристально смотрел на меня, пока я неспешно шла ему навстречу. А затем он просто превратился в огромного черного волка. Я резко села на постели, не сразу сообразив, где нахожусь. Когда сознание вернулось, осмотревшись, я поняла, что лежу в своей кровати. Голова ужасно раскалывалась, а в горле была пустыня. Мне дико хотелось пить, поэтому не оставалось ничего, как встать с кровати и спуститься вниз. Уже на лестнице я услышала приглушенные голоса родителей и тихое всхлипывание. Я решила пока не обозначать себя. А ведь я чувствовала, что что-то назревает. Я говорила, что нужно ей обо всем рассказать. Голос мамы дрожал. Она что, плачет? Милая, никто не мог знать, что она окажется истинной Мэтью. И что нам теперь делать, Джимми? Она не простит нас, да и Морган ясно дал понять, что после выпускного заберет ее из родительского дома. У нас совершенно не остается времени нормально ей все объяснить. София, раз уж ты проснулась, будь добра зайти в гостиную. Как Джимми узнал, что я подслушиваю? «Милая, ты наконец-то проснулась. Как же мы с отцом переживали за тебя?» С порога огорошила меня мама. «Мам, пап, а что происходит? Вы в последнее время сами не свои». Тем временем глаза мамы, казалось, готовы вылезти из орбит. «Да что я такого сказала-то?» Они с отцом стали как-то странно переглядываться, не решаясь начать разговор. «Милая, а что ты помнишь последнее?» Как-то уж слишком осторожно спросила меня мама, и мне совершенно это не понравилось. «Не совсем поняла твоего вопроса, мамуль». «Я имею в виду, — замялась мама, — со дня своего рождения». «Ну, — начала была я, — забрали из дома меня Клэри и Фрэнк. Они приготовили мне сюрприз, невероятно красиво украсили и накрыли стол на озере. Меня поздравили, мы танцевали и веселились, а затем, немного устав, я решила пройтись и... И тут меня охватила паника. Как я сразу не сообразила, проснувшись, что совершенно не помню, чем все закончилось, и как я оказалась дома. В голове одна картинка сменяла другую. Вот я наткнулась на уединившихся Мэтта и Габи, а дальше мне стало так страшно, как никогда прежде. Меня начала бить мелкая дрожь, а из глаз полились слезы. Я не сразу заметила, что мама прижала меня к себе и стала качать, как маленького ребенка. «Тихо, тихо, милая. Ничего страшного не случилось. Мэтью не сделал бы тебе ничего плохого». Как мантру слышала я голос родительницы. «София, то, что мы тебе сейчас расскажем, покажется чем-то мистическим, однако это реальный мир. Хочу сразу объяснить, что раньше мы тебе об этом не рассказывали, чтобы уберечь твою детскую психику. К тому же мы с мамой думали, что после окончания школы ты переедешь учиться в Калифорнию, как и хотела, и уже никогда с этим не столкнешься. Но, как оказалось, у судьбы на тебя другие планы». Следующий час Джимми и мама рассказывали мне о существовании оборотней. О том, что городок, в котором мы живем, основан и принадлежит стая горных волков, и обычных людей тут проживает совсем мало. Только лишь те, кто оказался истинной или истинным волком. Джон Морган является не простым мэром этого самого городка, но и альфой всей этой стаи, или же вожаком. Джимми – бета, или, другими словами, правая рука альфы. Также они говорили про истинность, что это такое, как это влияет на вторую сущность оборотня и еще что-то. На самом деле, после слов о существовании оборотней, я вообще мало что слышала и слушала. Я находилась в трансе. Почти все мое окружение не совсем люди. Джимми, Клариса, Мэтью, Фрэнк. Все те, с кем я как минимум пересекалась почти каждый день. А с отчимом так вообще все эти годы жила под одной крышей. Получается, что всю мою жизнь здесь мне врали. Родители просто не посчитали нужным мне об этом рассказать. А сейчас я оказываюсь истиной одному им подобному. И я просто не знаю, как с этим быть. По словам мамы, я поняла, что мне уже никуда не деться от моей участи, что в любом случае придется с этим смириться и покориться. Но что, если я не хочу? Увидев Мэтта, превращающимся в оборотня, меня охватил дикий ужас. Я до сих пор помню, что я не могла даже элементарно пошевелиться, а сейчас мне говорят, что я должна стать ему женой? Они так шутят или правда считают это возможным? Так, ладно, сейчас мне нужно побыть одной и обо всем подумать. Я встала с дивана, на котором сидела все это время, и направилась в прихожую. Следом за мной пошли и мама с отцом. — София, ты куда? — по-деловому спросил отчим. — Прогуляюсь. Сейчас мне нужно одиночество, чтобы переварить полученную информацию. — Хорошо. Только скажи, мы можем надеяться на твое благоразумие? Не делай, пожалуйста, глупостей. Мэтью тебя уже не отпустит и в любом случае найдет, где бы ты ни спряталась. — Что, простите? Я решила ничего не отвечать на эту реплику, а просто надела кроссы, олимпийку, которая висела в клозете, и, развернувшись, вышла за порог, при этом не забыв хлопнуть дверью. Глава 10. София. «Откуда ты узнала, что я тут?» — задала я вопрос, приближающийся к Лили. Я не видела, что это точно она. Скорее почувствовала это своим шестым чувством. «Твоя мама позвонила мне и рассказала, что после вашего разговора ты оделась и ушла. Раньше в это время ты никогда не гуляла, тем более одна. Они переживают за тебя». Я не узнавала голос подруги. Слишком уж тихо и подавленно он звучал. «Переживать нужно было раньше. Сейчас уже поздно». Я так и не повернулась к ней, оставаясь сидеть на земле и смотреть вдаль. Это место было моим любимым. Его мне показала Клариса еще когда мы были детьми. С горы открывался просто невероятно захватывающий вид на наш город. Такой тихий и родной. Именно так я считала раньше. Клэри не стала больше пока задавать мне вопросов, а просто подошла и села рядом, давая мне понять, что рядом со мной, как и раньше. Я любила ее эту черту. Когда она видела, что мне нужно подумать и просто уйти в себя, она садилась рядом и вместе со мной наслаждалась тишиной, при этом поддерживая меня. «София, я знаю, что у тебя сейчас шок, и ты в смятении, и немного напугана, но поверь, мы не изверги. Мы такие же люди, только имеем вторую сущность. Мы тебе не враги. Пожалуйста, поверь мне». Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем подруга снова заговорила. «Я все так же тебя люблю. Ты моя лучшая подруга. И я очень надеюсь, что из-за произошедшего ты не перестанешь со мной общаться». Я слышала в ее голосе тревогу, она реально переживала из-за этого. «Я не собираюсь рвать с тобой связь, Клэри, так как ты моя единственная, самая близкая подруга, и я очень дорожу нашей дружбой. Просто понимаешь, мне сейчас больно. От меня скрывали самое важное, и делали это люди, которых я очень люблю. Может быть, узнав об этом раньше и зная, в какой среде расту, сейчас я восприняла бы ситуацию более спокойно. А так, я действительно напугана. То, что я увидела в лесу, напугало меня до смерти. И даже это еще ничего по сравнению с тем, что, оказывается, теперь я должна стать женой твоего брата. Только никого не волнует мое внутреннее состояние. Я его боюсь». «Родная, я знаю, что тебя это дико напугало. Я почувствовала твой страх. И не только я одна, это и вразумило Мэтта. Но поверь мне, тебе не стоит его бояться. Оборотни в принципе бережно относятся к женщинам, а к истинным тем более. Истинная пара — это пара, благословенная свыше. Это дар для любого волка. Оборотень относится с нежностью и трепетом к своей предначертанной. Он всегда ей верен. Для него просто не существует больше других женщин. Он на руках носит свою истинную. Боготворит и мир к ее ногам кладет. Поверь мне, я знаю, что говорю». Поговорив еще немного, мы отправились по домам. Клэри решила меня проводить до двери. Я видела, что подруга чувствовала себя виноватой передо мной, но сейчас я была слишком расстроена для того, чтобы общаться еще и на эту тему. Поэтому мы просто попрощались и разошлись. Зайдя в дом, я сразу же направилась к себе. Я эмоционально измотана, поэтому сейчас мне просто нужен отдых. И я очень была благодарна родителям за то, что они меня в этот вечер больше не трогали. Глава 11. Мэтью. Придя немного в себя, услышал, как на траве сидит и воет Габи. Конечно, для нее это стало так же неожиданно, как и для меня самого. Габриэла давно мне намекала на то, что мы уже давно вместе, к тому же никто из нас не встретил своих истинных, и ей хочется уже конкретики. Подумав, я решил, а почему бы и нет? Габи довольно сильная волчица, и вполне возможно, что сможет родить мне волчат. Хотя тут был всего 1% из 100, что получится, так как последние годы волчата стали рождаться только от истинных. Истинная. Та, что предназначена мне луной. Когда я почувствовал этот незабываемый запах кофе, корицы и ванили, у меня напрочь снесло голову, а волк стал брать верх над человеком. Я, тот, кто мог похвастаться идеальной выдержкой и властью над второй своей сущностью, сын одного из сильнейших альф, вдруг не смог удержать волка. Ему хотелось прямо тут, на этой поляне, под луной, покрыть свою нежную самочку и пометить, чтобы каждый в округе знал, кому она принадлежит. Только страх моей истинной отрезвил меня, и волк вернул мне контроль над телом. Я приказал Клэри отвезти девушку домой, чтобы не пугать ее еще сильнее. Хватит с нее потрясений на сегодня. Фрэнк поехал с ними, что и неудивительно. А самому нужно проветрить голову, поговорить с Габи, а уже завтра я отправлюсь к своей малышке. Вот только как дожить до завтра — это еще вопрос. Волк внутри меня скулит и царапается, требуя немедленно поехать к истинной. «Ты не можешь со мной так поступить! Слышишь, Мэтью, не можешь!» Во все горло орала Габриэла. «Во-первых, сбавь тон, Габи, и прекрати на меня орать!» С раздражением ответил ей. «Во-вторых, я подумывал о том, чтобы соединиться с тобой лишь из-за того, что на тот момент не встретил истинную. Да, ты была подходящей волчицей, но о какой-то внеземной любви тут и разговора нет, и ты прекрасно об этом знала и была согласна на это. А сейчас я встретил ту, что послана мне свыше. Я от одного только ее запаха голову потерял. Теперь я понимаю, что пытались донести до меня друзья, раньше меня встретившие истинную. Запечатление — это непередаваемое чувство. Я уже чувствую тягу постоянно находиться рядом с ней, и сейчас мне было очень тяжело отправить ее с сестрой. Поэтому прекрати ныть, Габриэла, и будь выше всего этого». «Она же обычная человечка!» — с нотками брезгливости проговорила бывшая любовница. «Я хорошо знал, что она относится к людям, как к насекомым, но раньше меня это не трогало». «Вот скажи мне, что она сможет тебе дать? Сможет ли она родить тебе сильное потомство? А ты будущий альфа. Да тебя просто засмеют, когда узнают, что ты променял меня на нее. Ты даже в своей второй ипостаси не сможешь с ней побегать, и уж тем более трахнуть ее в обличии волка». Последние ее слова меня сильно задели. «Да кто она такая, чтобы говорить мне подобное?» Я молнией подлетел к ней, схватил ее за горло и приподнял над землей. «Слушай сюда и запоминай. Хорошо так запоминай. Если из твоего рта еще хоть раз вылетит что-то подобное, я не сдержусь. Если ты будешь пускать слухи про мою истинную, я лично тебя накажу. И последнее. Держись от нее как можно дальше, и ближе, чем на километр, не смей к ней приближаться». Затем я отшвырнул ее от себя, на бегу перевоплотился в волка и побежал вглубь леса. Сейчас мне нужна пробежка и охота, чтобы остудить свой пыл. И чего только добивалась эта стерва. Знала же, что нельзя злить волка, затрагивая его истинную. Это может плохо закончиться даже для волчицы. Не знаю, сколько я бегал волком, но когда перевоплотился и направился в сторону дома, на горизонте уже стал появляться рассвет. Так, сейчас нужно принять душ, позавтракать и уже утром отправиться в дом Бетты моего отца. А мы уже начали переживать с мамой. Прямо с порога угрюмо проговорил отец. Видимо, они всю ночь не спали и караулили моего возвращения. «Со мной все в порядке», — ответил на ходу, натягивая спортивки, которые всегда лежали в коридоре. «Мне нужна была пробежка, чтобы не пугать девочку». «Поздравляем тебя, сынок», — в коридоре показалась мама. «Приобрести истинную — это великий дар». «Спасибо, мамуль», — поцеловал ее в щечку и прошел в гостиную, где на диване сидела сестра, погрузившаяся в себя. «Мэтью, мы хотели поговорить с тобой. Начало мне уже не нравилось». «Слушаю, отец». «Это касается Софии. Как же нежно звучит имя моей малышки». «В общем, Мэтт, будь немного терпимее с ней». К разговору подключилась мама. «Понимаешь, ее растили иначе. Она узнала о том, что выросла среди оборотней только несколько часов назад. Ей сейчас очень нелегко. Просто дай ей время привыкнуть к тебе и к ситуации в целом. Вероника и Джимми никогда не задумывались о том, что она может оказаться истиной одного из нас. Поэтому никогда ей не говорили о существовании оборотней. Они думали, что она закончит школу, переедет учиться в какой-нибудь большой город и никогда уже не вернется жить назад. Это их проблемы, не мои. Я начал заводиться, услышав о том, что девочка должна была уехать учиться далеко от наших краев, волк заметался. Этот разговор мне совершенно не нравился. У оборотней принято, если встретил истинную, покрыть ее, пометить и забрать жить к себе. А родители от меня сейчас чего хотели? Чтобы я как мальчишка бегал, ухаживал и добивался внимания своей избранной? Ее родители должны были ввести ее в курс всего, что ее окружало в это время. Но ведь девочка тоже ни в чем не виновата. Представь, каково сейчас ей прожить столько лет в нашем городке и лишь сейчас узнать, что всю ее жизнь ей не говорили самого главного. Видимо, сестра действительно относилась к ней больше, чем к подруге. «Ладно, я обещаю, что против ее воли ничего делать не стану. Но находиться рядом с ней буду постоянно, потому что просто не смогу иначе». Этот ответ удовлетворил всю семью, так как почти все выдохнули с облегчением. Пообщавшись еще немного, каждый разошелся кто куда. Отец закрылся в своем кабинете, мама пошла готовить завтрак, Клэри ушла к себе в комнату. Ну а я отправился в душ. Сегодня мне нужна свежая голова. Глава 12. Мэтью. Я кое-как дождался, когда стрелки часов перевалят 10 утра, и молнией вылетел из дома, направившись в дом Беты своего отца. «Доброе утро, Мэтью. Проходи». Впуская меня внутрь, проговорил Джимми, видимо, ожидая моего визита. «Доброе утро». Зайдя в дом, в нос мне сразу ударил дурманящий кофейный аромат с нотками ванили. «Я бы хотел увидеть Софию». «Понимаешь ли, Мэтт, она еще спит. Произошедшее вчера очень сильно сыграло на ее эмоциональном состоянии. Мы не стали ее пока трогать, сейчас ей очень нужен сон, чтобы успокоиться и прийти в себя». «Хорошо, тогда и я не стану пока ее будить. Пусть сегодня приходит в себя, а завтра я приду. Хотя как же мне сейчас хотелось подняться в комнату к своей малышке, прилечь рядом и охранять ее сон». «В этом нет нужды. Мы с твоим отцом уже поговорили утром по телефону и пришли к выводу, что совместный завтрак поможет разгладить острые углы. Да и Софи будет спокойнее в нашем присутствии». Волк внутри меня оскалился от слов Джимми. «Кто же виноват, что девочка так восприняла ситуацию? Она выросла среди волков. Было бы логичнее с самого начала посвятить ее во все это. Но моя человеческая сторона понимала, что он прав. К тому же сам Джимми растил Софию как родную дочь, и я вижу, что он сейчас переживает за нее. Хорошо, тогда будем ждать вас завтра утром». «До завтра». Ну а мне не оставалось ничего другого, как отправиться домой. Я сейчас не мог думать ни о чем, кроме встречи со своей избранной. «О, братец, привет! Паршиво выглядишь?» «Чувствую себя так же. Волк скребет изнутри, требуя пометить свою истинную. Но я-то понимаю, что сделаю этим только хуже и отверну ее от себя. Вот что мне делать, Клэри? Ты ее подруга. Расскажи, как завоевать ее сердце?» «Если бы я только знала», — с грустью в голосе ответила сестра. «Расскажи мне о ней». «Мэтью, она чуть ли не через день бывала у нас. А ты реально совершенно ничего о ней не знаешь?» Сестра была сильно удивлена и возмущена. Ты, наверное, забыла, что я старше ее почти вдвое. Естественно, я никогда ей не интересовался. Сейчас-то я и сам понимал, как был глуп. Нужно было поинтересоваться окружением сестры. Нужно было. Но София жуткий кофеман. С улыбкой проговорила Клариса. Я видел, что подруга реально была ей дорога и вызывала у нее умиление. Представляешь, она готова пить кофе сутками напролет. Родители постоянно на нее ворчат из-за этого, рассказывая о последствиях, которые могут быть, если пить кофе на завтрак, обед, ужин и даже перед сном. А я тем временем вспомнил невероятный кофейный запах моей девочки. Теперь он стал мне понятен. Оказывается, малышка очень любит этот напиток. Ее любимый — это карамельный латте. Из цветов Софи очень любит пионы. В музыке непривередливо. Любимых исполнителей нет. Она очень любит читать. Из книг больше предпочитает классику. В одежде консервативно. Не любит слишком короткие топы и юбки. Обувь предпочитает удобную. Она до ужаса пунктуальна и терпеть не может опаздывать. В учебе отличница. А еще София мечтает побывать на океане. И, кстати, Мэтт, она влюблена в тебя. Об этом я узнала только в день ее рождения. И еще, на выпускной ее никто не пригласил, так что именно ты и станешь ее спутником. Ты, кстати, обещал свозить нас в Аспен, помнишь? Про это я помнил. Пару недель назад Клэри умоляла меня повозить их с подругой по магазинам, рассказывая, что та до сих пор не купила платье на выпускной. А вот последние слова сестры хоть немного вселили в меня веру, что у нас еще не все потеряно. Малышка была в меня влюблена, и я сделаю все от меня зависящее, только чтобы эти чувства не угасли. Чем больше сестра рассказывала о подруге, тем больше планов у меня вырисовывалось. Я мир к ногам малышки положу, только ради того, чтобы она улыбалась. Я был горд тем, что Софи посвящала больше времени учебе и книгам, и меньше вечеринкам. А еще она была невинна. Для меня само приобретение истинной стало подарком судьбы. Но невинность моей малышки просто стала для меня даром. Именно поэтому еще волк так бесится, требуя пометить. Он боялся, что на нашу девочку кто-нибудь может положить глаз. За ужином родители рассказывали о утренних гостях. Мама переживала по поводу меню, постоянно что-то меняя в списке. Для родителей, как и для меня, событие было очень волнительным. Если перевести на человеческий, то завтра состоится помолвка, поэтому в доме подготовка шла полным ходом.